Куда тебе к нам? Махнул лапой находчиво, ничего особенного. Ну, допущен, ну, можно вдосталь поесть, попить. Да не в этом, оказывается, счастье. Все вы так говорите. Снова вздохнула жена задумавшегося. А у меня от клевера оскомина. Мой-то дурак тоже мог бы, да не захотел. «Ну ладно, до свидания», — сказал находчивый и двинулся дальше, чувствуя, что настроение у него делается все хуже и хуже. «До свидания», — отвечала крольчиха и снова начала косить резцами клевер. «А то, если надумаешь, заходи, худо-бедно, чем Бог послал». Находчивый как-то неопределенно кивнул и пошел через луг, срезая его так, чтобы выйти поближе к королевской лужайке. Задумавшийся сидел на своем зеленом холмике возле реки. Налево от него расстилались пампасы, а направо был хорошо виден широкий лягушачий брод. Печальными и вместе с тем проницательными глазами следил задумавшийся за окружающей жизнью. А точнее сказать, проницательными и именно потому печальными глазами следил задумавшийся за окружающей жизнью. Вот комар зазевался и слишком низко пролетел над лягушачьим бродом, и его схватила лягушка. А там лягушка зазевалась, и ее копьем клюва пронзила цапля. А там цапля, завистливо глядя на другую цаплю, глотающую лягушку, зазевалась, и ее в свою ужасную пасть затолкал крокодил. А там туземцы сумели поймать в сетку зазевавшегося крокодила, после чего, разрубив его на аппетитные, как им казалось, куски, погрузили в лодку и переправились на тот берег. Но не успели они доплыть до своей деревни, как одного из них, слишком низко наклонившегося над водой, сумел выхватить из лодки другой крокодил. «И это они называют жизнью», — сказал задумавшийся, кивая сидящему рядом с ним возжаждавшему. «Учитель», — ответил возжаждавший, — «все-таки, мне кажется, если бы ты в тот раз обещал кроликам сохранить воровство, мы бы выиграли дело. Ты был так близок к победе. Неужели нельзя было один раз солгать ради нашей прекрасной цели?» «Нет», — ответил задумавшийся. «Я об этом много раз думал. Именно потому, что живая жизнь все время движется и меняется. Нам нужен ориентир алмазной прочности, а это и есть правда. Она может быть неполной, но она не может быть искаженной сознательно, даже ради самой высокой цели. Иначе все развалится. Мореплаватель не может ориентироваться по падающим звездам». «Но ведь победа была так близка, учитель», — напомнил возжаждавший тот великий день, когда кролики чуть не скинули короля. «И все-таки нельзя», — повторил задумавшийся, — «ведь если мы победим большую несправедливость по отношению к кроликам, у нас появится возможность избавиться от малой несправедливости по отношению к чужим огородам. Кроме этого, откроются и другие малые несправедливости в жизни кроликов, в том числе и новые. Например, кролики могут загордиться, объявить, что они избавили джунгли от страха перед удавами, что они теперь высшие существа, мало ли что. И запомни, как только мы освободимся от этой великой несправедливости, для рядового кролика она мгновенно забудется, исчезнет, и любая из новых мелких неприятностей мгновенно займет те душевные силы, которые отнимал смертельный страх кроликов перед удавами.